понимая, что если мои духи в конечном итоге и победят своего противника, то я этого уже не увижу, поскольку раньше моя черепная коробка лопнет, отдал единственный приказ. Все, что я смог сформировать моим духом, это чтобы они уводили ее. Те, в силу своих куцых умов и фантазии, восприняли приказ по-своему. То есть, просто попытались унести ее. А вот Рахнитша не растерялась и быстро двоих духов пригвоздила своими лапами к земле, разрывая их призрачные тела на неравные половины. Пришлось менять команду на понятную для них, простую до невозможности. Я отправил их на эльфов, в надежде, что они достаточно разозлили мамашу, и она устремится за ними. «Подъем, бой еще не окончился», — произнес я, кривясь от боли, «нас еще ждут ратные подвиги, да и не все еще отгребли по сусалам. А если не поторопимся, то там будет проходить веселье без нашего участия. А нам зачем спешить? Пусть сами развлекаются». Судя по радостным крикам боли и магическим сполохам, там веселье набирает обороты, размазывая кровь по лицу, ответил седой ветеран. А подумай своей седой головой, что будет, когда они упокоят Химерову мать. Последнее слово я выплюнул, как грязное ругательство. Нам будет меньше работы, раздался голос слева от меня. Ага, а теперь представь, какой силой будет маг или группа магов, что упокоит эту тварь, вставая произнес ветеран. Что тут думать и рассуждать, вождь сказал, войны сделали, произнес моряк, а морская душа прав. А для тех, кто не понял, я поясняю. Духи Шамахуда бедно, но ковыряли Химеру. А вот против мага такой силой они явно не потянут, а мы без них так, ходячие мишени для стрел. А так что им мешает нашпиговать нас стрелами, то и мешает, что там кто-то большой и ужасно злой буянит. Так вот, наша задача убивать тех, кто убивает матку, но так, чтобы и самим не попасть под раздачу. Действительно, чего тут сложного? Я бы даже сказал, что это немыслимая глупость и невозможная вещь. Но я сегодня сам видел сколько невозможного, что одной невозможной вещью больше, одной меньше. А что? Атака нашего моряка с голым пузом на лучших лучников, это как раз в нашем духе. Я в деле. И я в деле. Я с вами. Глава 3. Атака голопузых прода от 10 часов 12 минут. За стены вышли почти сотня пехоты и целый эскадрон на лихих скакунах. Ой, и не надо говорить, что Арахнит ни разу не конь, а 3 всадника, не рота. Да если хотите знать, хороший таракан лучше коня. Ну и пусть хитиновый жесткий гребень, так скажем, не совсем предназначен для езды. Нет, я не сел 5-й точкой на шип, я стоял на коленях на спине, а хребтовые пластины Арахнида находились между ног. Да, я понимаю, что получу сомнительное удовольствие, если сяду 5-й точкой. Зато мы выигрываем в маневренности, скорости и ударной силе. Духи-паразит, мы не совсем еще освоились в теле, и их движения были не на высоте, а пара человечков с копьями на спине Химеры будут очень способствовать ее выживаемости и нанесению урона живой силе противника. Да и психологическая составляющая должна иметь место и сказать свое страшное и громкое гав. А что должны подумать простые воины противника? Правильно, они должны решить, что страшный и могучий я подчинил себе Химер, плюс Химерову матку, и натравил их на эльфов. А если они так подумают и увидят, что им отвешивают плюхи, как смертники, что должны были отдать своим богам свои жалкие душонки, так и сами химеры. Плюс непонятные хрени, что летают и пожирают обладателей длинных ушей. Ну, и в довесок сама Арахнидова мама. По мне, им в голову должна бы закрасться мысль, что срочно надо проверить ближайший лес, на наличие оставленного дома включенного утюга. Все, как всегда, пошло по сложившейся традиции, а именно, не совсем, как задумывалось. Во-первых, нас встретили стрелами, заставив отступить пехоту обратно, а вот тараканью кавалерию такой мелочью не смогли остановить. А именно, я не смог сдержать и развернуть свой эскадрон, так скажем, к контроль над этими существами у меня явно не прокачан. Моя кавалерия устремилась к ближайшим эльфам, игнорируя мои приказы, под обстрелом лучников, а затем прямо на четырехметровую стену запрыгнули арахниды. При этом химеры растеряли последних своих всадников, тех, кого не выбили лучники. Я сам вылетел со спины таракана, и непонятно, каким чудом не слетел еще и со стены кубарем, бруствера с зубцами со стороны двора не было, это и погубило эльфов. На оборонительной куртине, среди лучников, арахниды показали себя во всей своей ужасающей красе и смертоносной мощи. На двухметровой стене они чувствовали себя отлично, рвали длинноухих своей немаленькой пастью, кололи их своими лапами или как там эти херни называются. От хитина, что покрывал химер полностью, стрелы отскакивали, лишь поцарапав, но что-то мне подсказывает, царапины на хитиновом покрове не наносят тварям даже слабого психологического утрона. Немногочисленные копья, что неизвестно каким ветром занесло на стену, не могли остановить арахнидов, да и обойти их никто не мог из-за узости боевого хода стены. А мечи, да какие к черту мечи, так, хорошо откормленные кинжалы, да и зачем они лучнику, чья сила в луке, да и длинноухие из чистого гонора не пользуются ими, дескать, кто сможет добраться до самых метких лучников на всем континенте. За свой гонор они не раз согребали, но стоит отметить, что огребали намного реже, чем сами люли раздавали всем желающим. А вот их хваленая меткость ничем не могла им помочь, эльфы не могли даже глаза химерам выбить. Глазки у магических творений маленькие и глубоко посаженные, и таких бусинок будет по десятку с каждой стороны черепушки. Бой плавно перешел в избиение длинноухих, мои арахниды прошли в разные стороны по крепостной стене и успешно занимались геноцидом по расовому признаку. Бывшие смертники также вскарабкались по наклонным контрфорсам куртины, помогая друг другу, и занялись добыванием тех, кого не добили арахниды. А эльфы таки не зря слыли лучшими лучниками, кто-то из них все же умудрился в меня всадить парочку стрел, пока я стоял и пытался управлять как химерами, так и духами. Я старался прятаться и не высовываться в полный рост из-за зубцов лишний раз, и все равно какой-то длинноухий сукин сын сделал из меня подушечку для иголок. Да так метко и быстро, что я не успел сказать, а как стал обладателем трех стрел. Сами стрелы в моем организме, ясное дело, меня не осчастливили, да и здоровья, понятно, не прибавили. Одно радовало, если какая-то радость уместна в моем случае, что попали они в мягкие ткани. Причем ноге досталось сразу два подарочка, а руке – один. Дальше веселье шло без меня, я только постарался внушить своим созданиям, что тех, кто с голым торсом, обижать не стоит, ну, и напоследок предупредил своих, а затем преспокойно отключился, пусть развлекаются без меня. Утро следующего дня. «Воды Лидгару», — услышал я, открыв глаза. «Если я вижу свет и он не в конце тоннеля, то мы победили». Я угадал. «Ага, победили». Но победителей раз-два и обчелся. «Что, все пали смертью храбрых?» — удивился я. «Не, есть, конечно, те, кто пал смертью храбрых, как есть и те, кто сдох, как тварь дрожащая. Но большинство просто разбежались». «Здесь все те, кто не сбежал», — ответил мой невидимый собеседник. Он находился вне моего обзора, а сил поднять голову не было. «Я так понимаю, что основная масса тех, кто остался, просто не смогли уйти и лежат здесь», — уточнил я, краем глаза рассматривая ряды с ранеными. «Я поражаюсь вашей прозорливости, но сейчас она дала осечку. Здесь треть из тех, кто остался», хотя еще вчера вечером нас было большинство, но костлявая ходит среди нас и периодически помогает перейти из нашего грешного мира в лучший, иной. «Вы, по-моему, так говорите», — усмехнулся мой невидимый собеседник. «Вот что вы наделали. Зачем?» «Я спрашиваю, зачем?» Стали раздаваться крики с нотками истерики от седого, но еще довольно крепкого старика. «Из-за вас умер мой единственный сын. Если бы вы сидели тихо, нас бы не тронули, начал причитать старик, балансируя на грани истерики. «Я скажу лишь один раз, а услышишь ты или нет, это твои проблемы. Прежде, чем кого-то винить, подумай хоть немного, говорят, что полезно. Посмотри кругом, что ты видишь?» — спросил я его. «Мне было немного стыдно за все эти смерти, раненых и мертвых», — ответил он с вызовом в голосе. «А стены ты видишь?» — дал я ему наводящий вопрос. «Да», — коротко бросил он мне. «А надписи на них видишь?» — спросил я, не обращая на его интонацию ни малейшего внимания. «Да, вижу, и что?» — рявкнул он, привставая. «А ты посмотри внимательно на даты». «А, ладно, объясню так, явно будет быстрее. Там стоят имена, а также даты рождения и смерти, почти у всех. А еще там одна особенность. Там нет дат смертей за следующий месяц, до него есть, после него есть, а именно в этот нет. Да, и еще информация на подумать. В лагере нет никого, кто находился бы здесь около года, а лагерю, судя по надписям, уже 6 лет. Занятная задачка для ума», — произнес я с усмешкой. «Все равно, если бы не ты, мы, может быть, выжили». «Это ты виноват», — упрямо гнул старик. «Ага, а еще я виноват, что вы попали сюда. Это я пригнал вас. Я своего сынишку от вербовщиков 1,5 года в подполе прятал», — надломленным голосом произнес старик. «А зачем от вербовщиков прятать?» — сказал свое отцовское. «Нет, и ни один вербовщик не забрал бы твое чадо. Это может у вас там так, а у нас пришли вербовщики, построили в ряд всех от 16 зим и до 25, отберут каждого 10-го из самых крепких парней и уведут их. За 2 десятка лет еще ни один из тех, кого увели, не вернулся к родному очагу, а сосед за 3 золотых нас продал эльфийским вербовщикам. Они меня и его скрутили, и еще 10 мужиков из нашей деревни сюда на погибель пригнали. Я чувствовал, я хотел его спасти, от смерти спасти», — начал причитать дед, вытирая слезы, что навернулись на глаза. «Из наших лишь я один, почему я, а не мой сын? Я хотел его спасти, от смертушки уберечь», — и полились старческие слезы. «Ты поплачь, дед, легче станет, поверь. Я твое горе понимаю. Я из дому старшую дочку замуж выдавал в соседнее селение, а мои дома остались. Эльфы набег устроили на мой родную деревню, всех сожгли, живьем сожгли, никого не пощадили. А он у тебя молодцом сражался, не как этот паскуда, что под лавкой хотел отсидеться», — с последними словами раздался крик боли. «Я ранен, я не мог сражаться», — раздался испуганный голос. «Ушибленный палец за ранение не считается. Бегом за водой, а потом могилу рыть. Иду. Потерпи, Лидгард. Сейчас целители освободятся и тобой займутся». «А откуда целители взялись?» — спросил я, стиснув зубы от боли в ноге. «Так мы на силу их отбили, не дали их на куски разорвать. Сначала из пасти твоих химер их выковыривали, а потом от этих дебилоидов отбивали. Я так разумею, пусть сначала раненых на ноги поставит, а потом можно их и убивать». «Логично», — согласился я с очевидной мыслью. «Да, там химеры проголодались, наверное, может им элфитинки дать», — произнес седой ветеран, подходя на костыле с согнутой ногой. «А если подумать», — произнес я, отпивая из кувшина с водой, что он держал у моих губ. «Твоя правда, командир», — не подумав ляпнул, — согласился он. «Так давать или не давать?» — поинтересовался кто-то от двери. «Тебе же ясно сказали, что у нас суши не той длины, чтобы разумными скотину кормить, что тут непонятного», — рявкнул ветеран. «Так бы и сказали, зачем кричать», — раздался обиженный удаляющийся голос. «Часовых выставили?» — поинтересовался я, борясь с наливающимися свинцовой тяжестью веками. «Стоят. Да и подготовка к походу идет. Мы, чай, не идиоты, что разбежались, толком ничего не взяв». Засыпая, я подумал, о каком походе идет речь. Они куда-то собрались, а почему, я не в курсе, может мне к ним на хвост упасть. Все же лучше, чем одному. С этими мыслями я и уснул, не зная тогда, что это не я с ними, а они со мной собрались спасаться. Полночь – лучшее время для торговли. Как ты вселил своих нечестивых духов в тела творений ночной владычицы? Разбудил меня властный голос. А я думал, мы вас всех перебили, произнес я с удивлением, увидев перед собой эльфа. Мы не презренные дети леса, мы порождение темноты, с усмешкой произнес мой собеседник. Второй и последний раз спрашиваю, как? А хрен его знает. А что, нельзя было? Ну, почему нельзя? Ночная владычица не терпит слабых, ей поклоняются лишь сильные и достойные. Мне интересно узнать, как? Если честно, то хрен его знает, я шаманил в бредовом состоянии, балансируя между жизнью и смертью. А зачем вы продали детям леса создание ночной владычицы, не смог я удержаться от вопроса. Здесь я задаю вопросы. Вопросы ты можешь задавать, но если хочешь услышать ответы, причем, правдивые ответы, то отвечай и на мои. Так я могу и по-другому спросить, произнес эльф, достав нож. Меня пытками не удивишь, пытали, знаю. Да, больно, да, страшно, и... Блефанул я. Ты силен духом. Что ж, я принимаю твои условия, с усмешкой произнес эльф, убирая нож. Мы не продавали, коротко ответил он. Вы всех убили. Насколько я знаю, нет, так же коротко ответил я. Мы их забираем. Что взамен? Ваши жизни. Ну наши жизни, они наши и есть, и не принадлежат тебе, а раз они не твои, то и расплатиться ими ты не можешь. Ты не понял, я в обмен не убью вас, с усмехнулся он. Все я понял. Если бы у тебя хватило сил, ты бы не разговаривал со мной. Ты бы просто взял, вернул я ему улыбку. Я одним движением могу оборвать твою жизнь, произнес он, в мгновение ока оказавшись рядом со мной и прижав нож к горлу. Если ты не заметил, то я орк, да и за последнее время я только и делаю, что балансирую между жизнью и смертью, произнес я, призывая духов. Но мой нож у твоего горла, и я могу в любой момент лишить тебя жизни, чтобы начать разговор с другим. Ты забыл, что я орочий шаман, а шаману не нужен нож, у тебя за спиной мои духи. Ты и твои люди готовы сражаться с моими духами. Убив тебя, я избавлюсь и от твоих духов, или они от тебя. Что ты хочешь? Убирая нож, спросил он. А что ты можешь предложить? Задал я встречный вопрос. А что тебя интересует? Мировое господство есть в наличии. Смешно, произнес он с серьезным лицом. Ладно, плачу оптом 1500 золотом, но с условием. Вы до утра в казарме посидите, а мы уж сами все сделаем. Да, и я гарантирую, что ни один из детей ночи не откроет охоту на тебя и на твоих людей, но если кто-то через полчаса окажется за пределами этого помещения, он станет законной добычей, произнес эльф после того, как к нему подплыла черная тень. Ее я заметил лишь потому, что она проскользила мимо пылающего факела. Лидгард, соглашайся. Прошептал ветеран, эти еще те, как вы говорите, редиски, и к ним никогда не стоит поворачиваться спиной, но слово свое держат. Согласен. Еще один вопрос, и все. А это то, что я подумал. И махнул на тень. Я не знаю, что ты подумал, но это темная магия, орк, да, и я его душу не поработил грубой силой. Он меня сам уговаривал, долго и искренне, чтобы я провел обряд и сделал из него тень. Зуб даю, что он до того момента жил в пыточных у тебя, не удержался от комментария ветеран. Да, ты прав, он гостил у меня почти 2 года, рассмеялся эльф, показав свои заостренные зубы, сделал шаг назад и буквально растворился в темноте. Силен, раз выкидывает такие фокусы, произнес побледневший ветеран. Так, ребятки, даже по нужде не выходим, кто здоровей, бегом всех своих загоняем внутрь. Не знаю, кто как, но я лучше обосрусь, чем сегодня до рассвета высуну нос из казармы, раздался шепот сбоку от меня. А как он заплатит и когда? Да и как будем делить? Делить не будем, а будет, одернул ветеран невидимого собеседника. Как это будет? Мы все сражались, а деньги ему? Нет, «Я так не согласен», — уперся довольно-таки крепкий детина. «А так, он поднял народ. Он, в отличие от тебя, под носом у длинноухих людей собрал и волшбу свою день за днем творил, да так тонко, что ни один из эльфийских магов ничего не почувствовал. И это его создание перебили большинство сволочей. А ты, что делал ты?» Наехал на парня ветеран. «Так и я не одну пару ушей вот этими ручками пообрывал. Я в курсе, благодаря кому еще дышу на этом свете и поэтому без вопросов. Четверть ему, как могу, и еще четверть, как командиру, а остальное, на круг. Я лишнего же не прошу, долю лишь свою. А зачем сейчас делить, все в казну, а вот когда выберемся, тогда и разделим, между теми, кто выживет. Если еще выберемся», — возразил кто-то из раненых. «Твоя правда, не хотелось бы ждать удара в спину из-за пары золотых. А кто будет за казну отвечать?» Дальше уже я слушал вполуха, глаза слипались. Раны сами по себе не сильно страшные, но из-за них я потерял много крови и был слаб, как младенец. А потому остатки магических сил направил на регенерацию тканей. Когда собрались все, кто выжил, начались настоящие Содом и Гоморра. Были даже те, кто предлагал меня добить, дескать, с такими ранами, как у меня, не выживают, а мою скромную долю разделят на всех. Дискуссия пару раз переросла в драку. Но, как говорится, компромисса всегда можно достичь, особенно, когда на одной из сторон в качестве веских доводов появились несколько полупрозрачных духов. Сей факт помог свернуть спор в конструктивное русло переговоров. Народ заставил всех, кто успел заняться мародеркой, скинуть все золото, серебро и даже медные монеты в центр барака. Денег набралось три приличные кучки. Самой большой грудой была серебряная, а вот золотая не сильно радовала глаза своими размерами, по сравнению с соседними. Здесь было все, что нашли в карманах, и даже местная казна подверглась разграблению. После подсчета и разделения на доли, их распределили согласно решению здоровяка, то есть, половина всего мне, а остальное поровну между всеми. Тем, кто пробовал еще вякать о несправедливом распределении честно полученных трофеев, в качестве альтернативы предложили погулять на свежем воздухе. Снаружи периодически раздавались душераздирающие крики с мольбами, так что желающих выйти на прогулку не находилось. Я из природной скромности промолчал и не настаивал на других условиях распределения материальных благ. Вырубился я еще на моменте распределения добычи, что удалось захватить. Ночные эльфы также выполнили свои обещания, абсолютно все. Они нашли несколько схронов, где прятался местный начальник с несколькими магами и высшими офицерами. Как проходил захват, я не знаю, но видел, как уводили пленных. Напоследок темные оставили трех наших, прибитыми за уши к стене барака, хоть живых, и то ладно, а у их ног лежали бумаги, в гномий банк. Но по этим бумагам деньги получить мог только я, в связи с этим я взял их в счет своей доли, отдав ее в качестве откупа. Да и все, кто пошел со мной, также отдали свои доли, поскольку по оценке бумаги все покрывали. Но делали соратники это с таким видом, что те, кто решил попытать счастье своими группами, долго не решались взять деньги. Путь-дорога. А вот утречком следующего дня мы уже решили покинуть столь гостеприимный кров. Выйдя за ворота, мы замерли в нерешительности. А куда нам идти? По дороге. Так сомнительная идея сама по себе, ибо на дороге нас скорее всего и встретит с распростертыми объятиями. По чистому полю. Так здесь, даже нормальной травушки-муравушки нет, так что негде спрятаться. Ну и еще немаловажный фактор – еда. Да, как оказалось, запасы еды почему-то за ночь испортились и не надо гадать на кофейной гуще, кто нам подгадил. По той же причине я запретил брать воду из колодца, хотя многие из тех, кто пошел сам по себе, пили без видимых вытекающих последствий. Но что-то мне подсказывает, что если мы сразу не увидели, это не значит, что их не будет. Мне короткой нашей встречи хватило, чтобы понять, у темных своеобразное чувство юмора, и они запросто могут подсыпать слабительного, так, ради шутки. А от дизентерии умерло не так уж мало народа, и даже целые армии лишались доброй половины своих сил от банального поноса. Оглядел свой отряд, что насчитывал ни много ни мало, а целых 127 разумных, разной степени боевой готовности. Треть были ранены, да и остальные не все могли держать в руках оружие, но по другой причине, не умели. Так я не понял. Привстав на спине химеры, крикнул я на столпившихся людей у ворот. Мы, мать вашу, легион или стадо, разбились на десятки. Быстро сориентировавшись, ветеран стал раздавать приказы. Все, кто имеет боевой опыт и умеет держать строй, марш налево, а все остальные идут направо, раненые на месте остаются, разделил я людей. Получилось не так уж и смертельно. Три десятка раненых разной степени покалеченности. Два десятка тех, кто не имел боевого опыта. С последними все понятно, кто не умел сражаться, те и погибли первыми, или сейчас удалялись в разных направлениях. Я свое воинство разделил на три части. В середине были те, кто не имел боевого опыта и раненые, а остальных я разбил на две равные части. Нашли и назначили полусотников, а вот они уже сами должны были определить десятников. Хоть народ и роптал, не понимая, зачем мы здесь задерживаемся и, по их мнению, занимаемся ерундой, но я сразу поставил жесткое условие. Делаем, как сказал я, либо скатертью дорога. Когда собрался первый десяток, я их сразу отправил в передовой дозор. Ну и что, если впереди открытое поле и все видно от горизонта и до горизонта. Также я сразу приказал, что один десяток должен будет отстать и идти за нами. Определил, так сказать, арьергард и авангард. И еще отобрал двух человек, что, по их словам, уверенно чувствовали себя в седле. Пока все остальные занимались формированием своих десятков и разбирались, кто в какой десяток пойдет, я проводил экспресс-подготовку тараканьих всадников и обучение самих тараканов выполнять определенные команды. За короткий промежуток времени я научил их всего двум голосовым командам. Это вперед, алга и налево, сул. Для обозначения голосовых команд я взял татарские названия. А что, зря, что ли, у меня друг детства был татарин. А как нам быть, если мы нарвемся на эльфов? Почесывая голову, произнес новоявленный тараканий всадник. Как-как, кричишь сул-сул, а когда длинноухие окажутся за спиной, то ты сразу алга с улыбкой объяснил я одному из всадников, которых отправлял в дозор. А как останавливаться? С сомнением в голосе произнес второй. Тормоза нужны лишь трусам, а вы у меня былинный герой без страха и упрека, вам нужна лишь одна команда вперед, подбодрил я их. А если, скажем, я упаду с него, то что? Да что ты как дитя малое, все объясни да подскажи. Что тут сложного? Будешь рядом бежать и кричать ему сул-сул-сул, пока не залезешь, делов-то. Я говорил, что у нас все через задницу, проворчал седой старик. Старый, что ты ворчишь? Одернул его толстяк. А что мне не ворчать? Когда я на них скакал в атаку, у нас не было команд, а им целых две, и они, вон, недовольные еще. Эх, если бы не нога, недовольно пробурчал старик. Да не ворчи, там сильный вывих. Ничего страшного, успокоил толстяк. Ага, вывих. У всех боевые раны, а у меня вывих. Кому сказать, так засмеют. Я верхом на боевом монстре, в одной набедренной повязке, лечу в атаку на лучших лучников, что стоят на крепостной стене, и что? Я спрашиваю, и что? Ты думаешь, я получил стрелу, или, может, мечом? Нет, я упал под градом стрел, добрался до стены, удержался, когда на нее карабкался, а это было, я тебе скажу, чертовски трудно, и кубарем слетел, когда до врага оставалось рукой подать. Не, а чем ты недоволен? Ты живой? Живой, сам спросил и сам ответил толстяк. Мало того, у тебя даже деньги завелись. Это ладно, меня другое смущает. Вот почему мы не по кустам да по буреломам собираемся выбираться, а вон, по дороге собрались себе топать, не унимался старик. «Седой», — окликнул я его, — «а скажи, что вызовет подозрение? Сотня человек, что ползет по кустам испуганно, или отряд, что уверенно идет по дороге? А мы что, и через деревни так пойдем?» — произнес он, с круглыми глазами от удивления. «А что тебя смущает? Хотя бы то, что мы вроде как в бегах, и нас будут ловить. Ну, ловить будут лишь тех, кто убегает, а мы спокойненько будем маршировать по дороге. Так просто. А что не так? Зря, что ли, мы одели доспехи, и накидки с эмблемой длинноухих взяли с собой. Оденем, и потопаем себе спокойно в нужном нам направлении. Я говорю, что у нас все через задницу. Смертники убивают палачей. Беглецы собираются спокойно идти мимо тех, кто их ловит. По мне, так отличная идея. А что, в таверне всяко лучше накормит, чем есть то, что мы в поле приготовим. А мы что, в тавернах будем питаться? Ты еще скажи, что и в казармах ночевать. Не, чтобы там ночевать, надо бумаги иметь на руках. Да и хорошо бы хоть какими-нибудь документами обзавестись. Начальник, ты мне покажи, какие тебе бумаги надо, да дай пару яиц, и еще так, по мелочи, и я тебе любую бумагу так откатаю, что лучше оригинала будет, произнес один из раненых. Осталось дело за малым, найти сами бумаги, да изъять их так, чтобы никто не заметил. Делов-то, Седой, не ворчи, наше дело, делать, что скажут, не больше и не меньше, так тебя послушать. Скажут сотней на тысячу переть, ты и пойдешь. Мало того, уже и ходил, да не раз. Я рядом с ним уже давно, и после нашего разгрома эльфов громил, пленных отбивал и мозг держали. А что вы тогда здесь делали? Так обороны не наш Лидгар командовал. А вот когда бразды правления попали к нему, мы элитные части под орех разделали и из павшей крепости их выбили. И что? А и все, он тебе не бог. Тоже иногда спотыкается, но без него я уже давным-давно кормил бы червей, а так пока пыль дорог глотаю. Все, народ, почесали языками и будет, выступаем в боевом порядке. Без моей команды не чихать и оружием не трясти. Скажу строем идти, значит строем идем, и даже не косимся никуда. Всем все ясно, крикнул я что есть силы. Так точно, а раз всем ясно, то с Богом, и помним. Бог не выдаст, эльф не съест. Глава 4. Тихой сапой. За 2 дня, что мы шли по пыльной дороге, не встретили ни одной души. Сама дорога шла через поле, где не видно было ни одного деревца, ни одного кустика, а лишь сплошное зеленое поле, что вдалеке сливалось с небосводом. Среди этой бескрайней зелени не было ни единого ручейка или лужи, из которой мы могли бы утолить жажду, которая нас мучила неимоверно, так, что кое-кто начал роптать и клясть меня нехорошими словами, припоминая мне запрет на набор воды из колодца. Я, конечно, в лучших орочьих традициях пообещал десятникам выбить зубы в разговоре по душам. Напомнил, что в моем отряде за все, что натворит кто-либо из десятка, отвечает весь десяток в компании с самим десятником. Как говорится, если плюнут на коллектив, то он утрется, а вот если коллектив плюнет, то можно и захлебнуться. А вот во второй половине дня, ближе к вечеру, мы набрели на колодец. Самый настоящий колодец, знаете, такой, каменный, круглый. Так вот сам источник был всем хорош, кроме одной детальки, рядом не было ни веревки, ни ведра, чтобы набрать воды. Да и сам колодец был сюрпризом в виде каменной плиты на нем. Но если есть цель и желание до нее добраться, то будет и результат. Тут же десятка 2 человек попытались сдвинуть плиту с места и добраться до живительной влаги. Но все их потуги разбились о вес заслонки. «Не можешь пройти в дверь, ломай стену», — произнес я, прячась в тени химеры. «Первый десяток, ломаем кладку колодца». Начал командовать Седой ветеран. Все остальные отдыхают. Седой, наряд вне очереди. Ты забыл выставить охранение. Произнес я из-под брюха химеры. Есть наряд вне очереди. Третий десяток. Разделиться на пары и разойтись на 100 шагов в разные стороны. Я вместе с десятником осуществляю патрулирование», — недовольно произнес седой ветеран, но подчинился. «Правильно, дисциплина превыше всего, да и не стоит расслабляться. Чай, не на курорте. А вот с кладкой колодца мы справились за какие-то 4 часа. Но и на этом сюрпризы не закончились. Как оказалось, колодец был глубокий, но без ведра и веревки. Вместо ведра мы приспособили шлем одного из бойцов, а на веревке порвали одежду. Скажу по секрету, все пили из шлема и никто из нас даже мяукнул, что он немытый и пахнет чьим-то потом. Всю ночь мы обливались водицей и поили химер, а с первыми лучами солнца только собрались двигаться дальше, как примчались наши разведчики с хорошими вестями. Дескать, там, вдалеке, движется колонна пленных с охраной. «Седой, командуй привал», задумавшись, приказал я. «Пятый, шестой и седьмой десяток. Вон там выкопать углубление такой глубины, чтобы были незаметны наши химеры», стал я раздавать приказы. «А чем копать и куда землю девать?» поинтересовался один из десятников. «Хоть носом рой, но задачу выполни», безапелляционно заявил я. «А землю, что, на дорогу носить, чтобы незаметно было?» недовольно произнес он. «Хотя эта идея», произнес я задумчиво, «отставить там копать. Копайте здесь, и прямо здесь их прикопаем. Спрячем там, где никто не подумает. Может, попробуем скрыться?» спросил седой. «Не, следы разрушения колодца мы не спрячем. Да и к тому же, мы не знаем, где находимся и куда идти. А так у них и спросим, заодно сделаем доброе дело. Перебьем охрану, освободим пленных и пополним наши ряды. А что, отличная идея. Нападем, перебьем, присоединим и дальше пойдем», проворчал один из раненых. «Ворчун, не ворчи. Да и куда нам деваться?» произнес его новый приятель толстяк. «Раненых честь не позволит бросить, да и куда мы денемся, если кругом степь?» «Ну, шаман мог оседлать своих химер и скрыться в неведомой дали, прихватив своих дружков», — проворчал ворчун. «Мог, но он этого не сделает, и ты прекрасно об этом знаешь. Если честно, я думаю, так и поступлю, если сильно прижмет». Дальше я их разговор не слушал, ушел контролировать и успокаивать химер, а то что-то разволновались. Колонна с пленными подошла ближе к вечеру. Шли себе, никого не опасаясь, и, походу, даже не подозревая, что лагеря смерти уже, можно сказать, не существует. А сами бывшие смертники сидят у колодца и изображают солдат на привале. Я сам вместе с химерами лежал, закопанный в землю, а вокруг сидели мои бойцы, маскируя таким способом следы и небольшие отдушины, чтобы мы не задохнулись. Я думал, что химеры будут нервничать и их придется успокаивать, а нет, лежали себе спокойно и в ус не дули. А вот духи химер, что сейчас прятались в колодце, недовольно себя вели и требовали крови, но пока повиновались, помня, кто их батя и мама. Я хоть и сами яйца не снес, зато сидел над ними и изменил их суть. «Идут, смотри-ка, черти ушастые, никого не боятся. Даже не выслали отряд узнать, кто мы такие и что тут делаем», проворчал один из солдат. «Эй, кого им бояться? Может, тебя или меня? Если ты забыл, то нас, по их мнению, давно съели, переварили и нашими останками землю удобрили. Тише, к нам подходит», услышал я предупреждение. «Что вы здесь делаете и где ваши командиры?» раздался чей-то властный голос. Дальше пошло старательное вешание лапши на длинные эльфийские уши. Суть вранья сводилась к тому, что смертники подняли восстание и перебили всех охранников. А наш отряд встретил их в поле и разбил на голову, понеся незначительные потери. Ну, и основные силы сейчас преследуют разбитого противника, а они остались здесь охранять колодец и присматривать за ранеными. «Что за чушь ты несешь?» раздраженно прервал недовольный голос. «Как смертники могли перебить охрану? А вот так!» услышал я восклицание нашего рассказчика и в следующий миг раздался предсмертный хрип. «Бей! Круши!» стали раздаваться крики. «Ну, раз пошла такая пьянка, то пора и мне присоединяться к общему веселью. и я выскочил из-под земли, как разъяренный демон мщения с боевым криком. «Бей! Круши! Рви! Убивай!» А вокруг меня уже шло веселье полным ходом, мои бойцы сошлись с превосходящим по численности противником, что быстро пришел в себя после первых мгновений замешательства. Хотя за эти первые мгновения они заплатили немалую цену, судя по количеству убитых. Наш бой быстро перерос в избиение, где не было места состраданию. Если охрана еще могла дать достойный отпор моим бойцам, то против духов и химер они ничего не могли противопоставить. Да и некому было командовать, офицеров перебили сразу. Они заплатили за беспечность высшую цену. Свои жизни. А вот зачем они всем составом подошли к незнакомым солдатам. Вот их и зарезали в первые мгновения боя. А я гордо стоял на крышке колодца и командовал боем. Ну, как командовал, направлял своих химер на отряды охраны, что спешили к месту основного веселья. Доследил за духами, что связали двух магов боем и медленно, но верно сейчас продавливают их кокон защиты, которым они прикрылись. Мою скромную персону прикрывало пятеро бойцов. Они своими щитами периодически перекрывали мне весь обзор, но я не особо ворчал, особенно, когда эти щиты поймали десяток стрел. Сам бой продлился не больше получаса, как раз столько времени понадобилось духам на вскрытие защиты магов и их поглощение. А вот когда духи набросились на солдат, те дрогнули и побежали. Химеры, духи и бывшие смертники азартно преследовали разбегающихся охранников и били их в спину. «Раненых добить!» — отдал безжалостный приказ я. «Пленных освободить, разбить на десятки и построить. Всех!» Слегка опешив от такого приказа, спросил Седой. «Седой, мы своих не бросаем и не добиваем», — произнес я так, чтобы слышал лишь он, и громко добавил: «Всех! Что стоим, кого ждем?» Накинулся он на тех немногих, кто остался, наших к колодцу, чужих к праотцам. «Да этих подключайте! А что с нами будет?» Раздался робкий выкрик из толпы прикованных пленных. «Умрете?» — подбодрил их Седой. «Хотя, у вас сегодня счастливый день, и вы можете решить, когда и как вы будете умирать. Одни могут пойти с нами и умереть, сражаясь за империю, другие могут искать своей смерти сами. Что, правда, отпустите?» С сомнением спросил один из пленников в имперской форме. «Слово даю», — с улыбкой произнес Седой. «Так что ты решил?» «Я, пожалуй, своей дорогой пойду», — слегка дрогнувшим голосом произнес солдат. «Смотри, это твой выбор. А ты?» — обратился он к его соседу. «Я с вами», — робко ответил совсем молодой пацан. «Этого расковать и дать воды», — приказал Седой трем бойцам, что нашли кузнечный инструмент. «А как же я?» — встрепенулся первый пленник. «А ты сам по себе. Не боись, мы не звери, мы оставим инструмент. Но раз вы сами, то сами будете и освобождаться, и все остальное тоже сами. Это жестоко», — раздался выкрик из толпы. «Не мы такие жестокие, а жизнь такая жестокая штука», — с улыбкой произнес Седой мою фразу. «Из 300 пленных с нами решили пойти всего сотня. Остальные разбились на группы и пошли искать удачу сами. Небольшой обоз с провиантом я не дал разграбить и накормил лишь тех, кто решил остаться с нами. Так же я поступил и с оружием. С таким раскладом не согласилось большинство и, понадеявшись на свое численное преимущество, потребовали долю. Офицера, что поднял эту бучу и верховодил, а также его группу поддержки, я без слов скормил духом, после чего послал всех остальных в долгое пешее путешествие. «Не сильно жестко?» — спросил Седой, наблюдая, как духи и химеры разрывали людей. «Не, в самый раз. Я ни с кем миндальничать не собираюсь, они налегке пойдут, а нам и раненых вынести надо, и свои задницы заодно. Слышь, по-моему, я забыл одну вещь». «Какую, командир?» — спросил Седой. «Пленных мы не брали, а из тех, кого освободили, никто дороги толком не помнил. Им не до того было, дескать. Да, хреновый из меня командир, засаду организовал из рук вон плохо, а дороги ничего не разузнал, все на авось делаю. Ладно, раз много делаю ошибок, то надо сделать так, чтобы враг не успевал ими воспользоваться, так что вперед и с музыкой, а отдыхать будем потом. И погнал я подчиненных мне людей вперед, не дожидаясь, пока вернутся все, кто бросился преследовать бежавшего противника. К деревушке на краю леса мы вышли на третий день после битвы у колодца. Сама по себе деревня была из разряда три двора на два плетня. Но в этих трех дворах квартировал десяток солдат, которых мы оперативно отправили на тот свет без суда и следствия. Хотя на этот раз не забыли допросить. Мы с ними поступили еще по-божески, просто перерезав им глотки. А вот они с десятком беглецов, что бежали и каким-то чудом добрались до деревни, не церемонились и рассадили по кольям. Несчастных мы добили, чтобы не мучились.